В помещениях киносъемки тогда почти не производились. Требовалось устанавливать громоздкую осветительную аппаратуру, что во многих случаях практически осуществить было нельзя. И немало эпизодов той поездки осталось за кадром. Торжественные обеды, приемы, осмотр выставок, богослужения в церквах. Но и то, что можно узреть на зыбких изображениях старой кинохроники, свидетельствует о том, что это был поистине всенародный праздник. Радость великого торжества имела для императора и привкус горечи. Александра Федоровна почти все это время чувствовала себя плохо. Болело сердце, мучили головные боли, и слабость случалась такая, что часто на ногах долго стоять не могла. Нередко на торжественных церемониях отсутствовала. Николай Александрович прекрасно понимал, что она много пережила прошлой осенью, когда случилось несчастье с Алексеем, чуть не стоившее цесаревичу жизни. Тогда впервые мысль посетила, что ждет страшное испытание и придется расстаться с дорогим Алексеем. Все случилось неожиданно и началось с пустяка. Вскоре после бородинских торжеств царская семья отбыла в Беловеж. Там цесаревич, садясь в лодку, ударился ногой. Никто не придал тому особого значения. Прошло несколько дней, и когда семья уже находилась в спале, наступили страшные дни. Обнаружилось обширное внутреннее кровоизлияние. Дальнейшие события царь описал в письме к матери. 2 октября он начал жаловаться на сильную боль, и температура у него начала подниматься с каждым днем больше. Боткин объявил, что у него случилось серьезное кровоизлияние с левой стороны и что для Алексея нужен полный покой. А выписали сейчас же прекрасного хирурга Федорова, которого мы давно знаем и который специально изучал такого рода случаи, и затем доброго Раухфуса. Дни от 6 до 10 октября были самые тягостные. Несчастный мальчик страдал ужасно. Боли охватывали его спазмами и повторялись почти каждые четверть часа. От высокой температуры он бредил и днем, и ночью, садился в постели, а от движения тотчас же начиналась боль. Спать он почти не мог. Плакать тоже, только стонал и говорил: «Господи, помилуй!» Я с трудом оставался в комнате, но должен был сменять Алекс при нем, потому что она, понятно, уставала, проводя целые дни у его кровати. Она лучше меня выдерживала это испытание. Справка. Федоров Сергей Петрович. Годы жизни 1869-1936. Тайный советник, лейб-хирург. С осени 1915 года состоял при царской семье. Заслуженный деятель науки РСФСР с 1928 года. Гувернер Алексея Николаевича Пьер Жильяр позднее описал сцены, свидетелем которых явился в спале. Цесаревич лежит в кровати. Жалобно стонет, прижавшись головой к руке матери, и его тонкое, прекрасное, бескровное личико было неузнаваемо. Изредка он повторяет одно слово «мама», вкладывая в это слово все свое страдание. И мать целовала его волосы, лоб, глаза, как будто этой лаской она могла облегчить его страдания, вдохнуть в него жизнь, которая, казалось, его уже покидала. Тянулись тягостные дни. Император не находил места, не знал, что делать, что говорить, как помочь Алексею, чем поддержать Алекс. Несмотря на великое самообладание, комок подступал к горлу, и несколько раз он с трудом сдержал слезы. Царица же не сдавалась и надеялась на милость Господа. Отчаяние ее не посещало. Муж просто поражался энергией самоотверженности жены. Почти не спала, о себе совсем не думала, не отходила от Алексея ни днем, ни ночью, часами баюкала его на груди, сама делала перевязки, ставила компрессы. Но улучшение не наступало. Мальчик большую часть времени находился в забытии. После нескольких дней отчаянных усилий врачи опустили руки. Они в один голос заявили, что надо готовиться к самому худшему, что медицина бессильно. 10 октября цесаревича причастили, готовя в дальний путь. Но даже в этот момент мать не теряла надежду и ждала чуда. И оно случилось. По просьбе государыни Вырубова отправила телеграмму Распутину, прося молитв. Скоро, в самые критические часы, пришла телеграмма от Распутина из Сибири, где говорилось: «Маленький не умрет, не позволяйте докторам его мучить». Непостижимым образом после этого состояние наследника стало резко улучшаться. Начала падать температура, он пришел в сознание и скоро впервые за неделю заснул ровным и глубоким сном. Вечером того дня царица вошла в комнату, где в похоронном настроении сидели придворные и врачи. Ее лицо сияло. Она знала, что страшное позади, и уверенно объявила об этом. Собравшиеся не проронили ни слова. Некоторые решили, что Александра Федоровна тронулась умом. Они не знали того, что открылось уже матери. Молитва дорогого друга дошла до Всевышнего, и он послал спасение. Тем октябрем окончательно определилась нерасторжимая привязанность императрицы к сибирскому крестьянину. Теперь уже она ни секунды не сомневалась, что Григорий — их с Ники надежда и опора, что только он может добиться того, на что все остальные не способны. Последствия жестокой болезни сказывались на цесаревиче многие месяцы. Почти целый год он хромал и не мог долго стоять. Когда начались праздничные церемонии 300-летия, когда надо было царской семье предстать перед народом, Алексея почти всегда носил на руках дядька. Мать и отец понимали, что это производит на некоторых неблагоприятное впечатление, но иного выхода не было. Александра Федоровна была убеждена, что когда сын окончательно поправится, об этом забудут. Она всегда сама придирчиво отбирала фотографии Алексея, которые должны были воспроизводиться в газетах, книгах и на открытках. Без одобрения Министерства императорского двора изображения особ царской фамилии публиковаться не могли. Неизменно предпочтение отдавала тем, где наследник запечатлен стоя во весь рост. Вторая половина 1913-го, начало 1914 года прошли в империи и в царской семье тихо. Никаких чрезвычайных происшествий не случалось. В феврале 1914 года в императорской фамилии произошло приметное событие. Первая внучка императрицы Марии Федоровны, дочь Ксении, и племянница Николая II Ирина Александровна выходила замуж за единственного наследника одного из 10 самых крупных состояний в России, князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова Эльстон. Это была последняя пышная свадьба в истории царской фамилии. Действие, происходившее в Ванечковом дворце, обставили красочно. Дворец утопал в цветах, толпы приглашенных в парадных одеяниях. Молодая пара подобралась на редкость удачно. Он – высокий, изящный, слывший первым теннисистом в России. Она же была просто красавица, мало походила на мать, не блиставшую красотой, но напоминала красавца отца. Великого князя Александра Михайловича. Темно-каштановые, почти черные и густые волосы, большие карие глаза сочетались с удивительной беломатовой кожей лица. Молодые получили грандиозные подарки от царя, царицы, бабушки-невесты, других членов императорской фамилии. Десятки великолепных ювелирных изделий, кольца, броши, диадемы, браслеты, колье, столовые приборы, заколки для галстука и многое другое. Их выставили на обозрение, и некоторые присутствовавшие не могли отвести глаз от сказочного блеска камней, умилялись изысканности работы. Большинство вещей сделано было в мастерских петербургских ювелиров Фаберже. Примечание. Оказавшись в эмиграции, Феликс Юсупов, которому удалось вывести из России многие сокровища, будет потом распродавать их, в том числе и царские дары, на аукционах в Европе и США. В начале 1914 года на некоторых фабриках и заводах возникли забастовки с требованием повышения зарплаты. Они протекали мирно, особого беспокойства властям не доставили и не меняли общей картины умиротворения и уверенности. Но в этот период обозначилось неблагополучие на мировой политической арене. Во многих странах и газеты, и различные политические деятели начали заявлять о грядущей большой европейской войне. Никто уж почти и не сомневался, что в предстоящей схватке два старых соседа, Россия и Германия, не воевавшие 150 лет, непременно станут врагами. Николай II об этом никогда не говорил. Он всегда считал войну большим несчастьем. Понимал, что военное столкновение с Германией будет невероятно жестоким, какового еще не случалось в истории. В Берлине же давно были настроены агрессивно, когда в ноябре 1913 года туда приехала русская правительственная делегация во главе с премьером Владимиром Николаевичем Каковцевым. Кайзер откровенничал сверх всякой меры. В беседах с русскими сановниками сетовал на враждебный тон русской печати, говоря, что это ведет к катастрофе, что он видит надвигающийся конфликт двух рас славянской и германской. Утверждал, что война может сделаться просто неизбежной, и тогда будет совершенно безразлично, кто начнет ее. По возвращении в Россию 20 ноября премьер сделал обстоятельный доклад государю, приведя все высказывания Вильгельма II. Дело происходило в Ливадии, где уже несколько недель находилась царская семья. Выслушав сообщение, Николай II надолго погрузился в раздумье. Молча смотря в окно, на море, которое было необычно спокойным для такой поры года. В конце концов он обернулся к главе кабинета и сказал: «На все воля Божья». Потом уже, когда отгремят залпы Первой мировой войны, когда политическая карта мира качественно изменится, во многих странах будут анализировать это страшное бедствие, выяснять причины, искать виновных. Некоторые станут утверждать, что важным импульсом конфликта стала личная вражда между кайзером и царем, питаемая антигерманскими настроениями, широко распространенными в России. Подобные утверждения исторически недостоверны. В правящих кругах России антигерманские, антинемецкие чувства существовали, но в среде императорской фамилии они носили качественно иной характер. Даже вдовствующая императрица Мария Федоровна, которую традиционно считали главной в России германофобкой, на самом деле питала антипатию не к Германии вообще, а исключительно к Пруссии и к династии Гогенцоллернов. Для людей того мира и того круга Германия и Пруссия воспринимались по-разному. Сходным было восприятие и Александры Федоровны. Николай II искренне стремился поддерживать дружеские отношения с Берлином. Во имя этой цели он готов был мириться с сумасбродством Вильгельма, молча вынося его бестактности. Правитель Германии внешне тоже выказывал расположение и порой нарочито подчеркивал близкие отношения между ним и царем, что всегда болезненно воспринималось в Париже и Лондоне. Кайзер последовательно отстаивал идею о необходимости тесных, дружественных отношений между Германией и Россией. Николая II не надо было в этом убеждать. Но то, что конкретно предлагал дорогой Вилли для достижения этой жизненно важной цели, в большинстве случаев не соответствовало геополитическим приоритетам и интересам России. Для истинного сближения по замыслу кайзера Россия должна была дезавуировать союз с Францией, отказаться от всякого сближения с Англией и обратить свое главное внимание на восток, в Азию, откуда Европе якобы угрожала желтая опасность. Это был излюбленный мотив Вильгельма II, звучавший из его уст постоянно. Правда, оставался Балканский узел, где у России имелись давние интересы, старые привязанности, исконные исторические цели. Но эту тему кайзер оставлял в стороне, прекрасно понимая, что здесь России он ничего предложить не может и не хочет. На Балканах усилению позиции России противодействовала не только Турция, Отаманская империя, но в не меньшей степени и Австро-Венгрия, ближайший партнер и союзник Германии. Поступиться же здесь ничем кайзер не желал. Для Берлина теснейший альянс с Веной являлся краеугольным камнем всей внешнеполитической деятельности. Балканскую тему германский император старался не развивать в своих переговорах и переписке с царем, прекрасно зная, что она для России является чрезвычайно острой и больной. Ухищрения кайзера Вильгельма не оказывали влияния на русский внешнеполитический курс, одним из важнейших постулатов которого было поддержание добрососедских отношений с Германией. Но подобное было возможно лишь при совместных усилиях обеих стран.